Глава 18. Даже не помню, когда добрался до постели. Как рухнул в кровать. По голове словно ударили обухом топора, глаза закрылись сами собой, и я провалился в глубокий, как Марианская впадина, сон. Поспать удалось всего ничего. Хорошо, хоть молодой организм пока справлялся с такими нагрузками, но если дело и дальше так пойдет, надорвусь к ядрене фени. Очухаться и перестать чувствовать себя зомби помогла тройная доза ячменного кофе. Я думал, такой водился только во времена моего советского детства. А нет, этот суррогат был в ходу гораздо раньше. Соседка по квартире уже ушла на работу, так что завтракал я с толком, с чувством, с расстановкой. Никто не стоял над душой, пока я возился на кухоньке. Начальник милиции — должность солидная, однако личный шофер и служебное авто мне не полагались, даже пролетку посылали в крайних случаях. Но ничего, чай не баря. Пешочком дойдем. Благо недалеко, да и прогулка на свежем воздухе помогает прочищать мозги. Я заранее объявил, что каждый рабочий день в 9 утра буду устраивать короткие летучки. В назначенный час в дверях кабинета появились обязанные участвовать на совещании сотрудники. «Проходите, товарищи! Рассаживайтесь!» — пригласил я, не удержавшись от шутки. «Если что, не переживайте. Мой револьвер сейчас в ящике письменного стола». Народ оказался с чувством юмора, большинство заулыбалось. После того, как все заняли свои места, я торжественно объявил. «Товарищи, хочу представить вам нового начальника под отдела уголовного розыска. Впрочем, вы его хорошо знаете. Товарищ Леонов, поднимитесь, пожалуйста». Пантелей встал. Ему было неловко под направленными на него взглядами. Он сконфуженно улыбнулся, одернул невидимые складки на гимнастерке. «Вот, прошу любить и жаловать. С этого дня товарищ Леонов назначен исполняющим обязанности начальника нашего уголовного розыска с испытательным сроком 2 месяца. Ни капли не сомневаюсь, что он с честью выдержит испытание и окончательно займет эту должность. Предлагаю поздравить товарища Леонова». Милиционеры дружно зааплодировали. Смущенный Пантелей зарделся, словно девица на выданье. Его щеки стали пунцовыми, однако чувствовалось, что ему по душе мои слова. «Благодарю за доверие, товарищи», — тихо произнес он. «Будьте уверены, я не подведу». «Можете садиться, товарищ Леонов», — разрешил я, и когда мой новый, Нач Угро, сел, произнес. «Теперь предлагаю обсудить текущие дела. А начну я, пожалуй, с ночного происшествия». Не люблю длинные и бесполезные совещания, на которых, как правило, за тоннами воды не видно реальных дел. Поэтому постарался уложиться в 20 минут. А потом всех отпустил заниматься текучкой. Стоило только последнему сотруднику покинуть кабинет, как в дверь бочком протиснулся незнакомый мужчина, лет 40, с открытым крестьянским лицом и добродушной улыбкой. Однако умный взгляд карих глаз подсказывал, что незнакомец не так уж и прост, как кажется. «Разрешите?» — скромно спросил он. — Входите, коль вошли. Вы по какому вопросу, товарищ? — Жаров, — представился он, — уполномоченный ГПУ по Рудановску. Пришел познакомиться с новым начальником милиции города. — Очень приятно, товарищ Жаров. Могу я попросить вас показать удостоверение? — Доверяй, но проверяй, — ни капли не смутился Жаров. — Все правильно делаете, товарищ Быстров. Бдительность не помешает. Он показал удостоверение. В отличие от большинства милицейских, на нем имелась пусть слегка потертая и поцарапанная, но все-таки фотокарточка. Я мысленно сделал себе заметку всерьез заняться этим вопросом и обеспечить сотрудников милиции нормальными документами, а не филькиными грамотами, как сейчас. «Убедились?» — ухмыльнулся чекист. «Да, спасибо. Еще раз прошу, без обид». «Да какие тут могут быть обиды? Сесть разрешите». Суеверия насчет присаживаться вместо садиться то ли еще не родились, то ли не вошли в обиход. «Ну как я могу отказать уполномоченному ГПУ?» — любезно улыбнулся я. «Правда, я привык, что обычно меня к вам на разговор приглашают, а вот чтобы оттуда сами пришли. Честно говоря, в диковинку. Ну, может, это в столицах всяких так водится. А у нас городок маленький, все друг друга знают, и потому по старинке, без церемоний». Гость занял предложенный стул. «Ну что, будем знакомы? Жаров. Можно по-простому? Архип. Быстров. Можно Георгий. Удостоверение показать?» «Не надо», — отмахнулся Жаров. Я, понимающе кивнул. «Зуб даю. У него моих карточек вагон. Готов поспорить, что с момента приезда в Рудановск уже нахожусь у чекистов в разработке. А иначе и быть не могло». «У меня к вам доверительный разговор, Георгий», — придвинулся поближе Жаров. «Речь пойдет о недавнем крушении поезда. Хотите ознакомиться с материалами?» «Потом. Сначала бы хотелось с вами обсудить. Знаете, детали разные, мелкие фактики. Хотелось бы представить картину в общем и с ваших слов». «Стопудово среди моих сотрудников имеются его осведомители. Иначе просто быть не может. Так устроен этот мир. Но мне пока опасаться ГПУ незачем. При всей любви со стороны Кравченко я пока что рулю в границах дозволенного». Я вкратце изложил основные перипетии, сообщил о загадочном Руслане, даже поделился с чекистом копией фотографии. В общем, всем видом продемонстрировал, что ничего от ГПУ скрывать не намерен. «Спасибо, Георгий!» — с одобрением посмотрел на меня Жаров. «Слушай, а чего мы друг другу все выкаем? Давай по-нашему, по-большевистски. На «ты» перейдем. Не возражаешь?» «Какие возражения?» «Архип, на «ты» так на «ты». «Вот и отлично! А то не люблю все эти политессы», — обрадованно произнес чекист. «Я ведь академиев не кончал. Все мои университеты — фронт до работы. Сначала в ЧК, а потом в ГПУ». «Я закурю?» — внезапно спросил он. «Курите», — спокойно сказал я. Жаров достал из внутреннего кармана пиджака портсигар, раскрыл и предложил мне угоститься. Я ответил отказом. «Спасибо, не курящий». «Завидую», — вздохнул чекист. «Я как с детства к этой заразе пристрастился, так все бросить не могу. Доктор уже ругаться на меня устал. Все легкие, — говорит, — продымили. Завязывайте. А как тут завяжешь? При нашей-то работе. Иной раз весь портсигар скуришь, пока успокоишься». «Понимаю», — кивнул я. Он достал толстыми, грубыми пальцами папиросу, хорошенько размял, вставил в рот, задумчиво пожевал кончик, чиркнул зажигалкой, поджег и с наслаждением затянулся. «Эх, хорошо. Да, — вспомнил он, — насчет этого Руслана. Личность, между прочим, известная. Руслан Кауров. Происхождение из дворян, кадровый офицер, дослужился при Врангеле до полковника. После того, как Крым взяли, бежал во Францию, там связался с антибольшевистским подпольем. Слышали о такой организации? Мужество?» «Нет», — признался я. На память приходил разве что пресловутый РОВС, но его вроде как создали несколько позже. «Не мудрено. За границей полно всякого сброда из бывших. И каждая сволочь так и норовит создать свою организацию. Мужество — одна из них. Объединяет, по нашим оценкам, не менее сотни участников. Преимущественно офицерье, но есть и интеллектуалы, какой-то профессор и даже несколько писак. В прошлом кропали фельетончики в газетах, а сейчас всякие статейки против советской власти. Штаб-квартира находится в Марселе, во главе стоит генерал Курепов. Только если другие организации борются все больше на словах, мужество не гнушается и обычным террором. Поэтому с ними у нас разговор короткий. Выпотрошим на предмет ценной информации и сразу к стенке», — провел ликбез чекист. «То есть Каурову есть что терять?» «Если схватим, безусловно. А ты что, считаешь, что он не заслужил своей пули?» — нахмурился Архип. «С чего ты так решил?» — удивился я. «Будь у меня возможность, сам пристрелил бы». Чекист успокоился. «Прости. Привычка такая, всех подозревать». «Сам такой», — усмехнулся я, почуяв в Жарове родственную душу. «Где искать этого Каурова, знаете?» «Знали б, давно повязали», — горестно бросил собеседник. «Он тут много бед натворил, и еще...» Чекист помрачнел. «Ты у нас человек новый. Тебе сказать можно. Кто-то прикрывает в городе эту сволочь». «Бандиты?» — уточнил я. «Алмаз или конокрад?» «Если бы. Кто-то из своих. Может, у нас в ГПУ, а может, в милиции», — со злостью произнес Архип. «Иначе б давно Каурова повязали, а так все еще коптит воздух на свободе. Сволочь!» Поделившись со мной информацией, чекист ушел. Я остался один и приступил к рутине. Предстояло разгрести воистину авгиевы конюшни, накопившиеся после гибели предыдущего начальника. 100 лет пройдет, и ничего толком не изменится. Бумаги, бумаги, бумаги. Словно и не перемещался из 21 века в 20-й. Как все до тошноты привычно. Как была макулатура в умопомрачительных объемах, так и останется. И попробуй что-то пропусти, и потом либо сам пожалеешь, либо начальство башку отвинтит. С особым зверством. За чтением бумаг и изучением документов день пролетел быстро. Сам не заметил, как на улице стало темно. За все время только 3 раза вышел из кабинета. 1, чтобы прогуляться до столовой, и 2 на естественные, так сказать, нужды. Хорошо, хоть подчиненные не дергали по пустякам, потому и успел много. Правда, я осталась до... Короче, вам по пояс, как говорил незабвенный старшина Федот Евграфович Восков. Я с тоской обоздел кипу папок на столе, до которой просто физически не успел дотянуться. Да, бюрократическая рутина, она такая, засасывает, как болото, еще немного и пойду на дно. Нет уж, всему есть предел, в том числе и моим силам. Пожалуй, пора домой, баеньки. Заперев документы в сейф, вышел на улицу. Выжатый, как лимон, я со скоростью улитки доплелся до дома. В голове вертелась дурацкая фраза из какого-то мультика, который любила когда-то смотреть Дашка. «Лягу на диванчик, лягу на диванчик». За неимением диванчика вполне подходила и железная кровать с набалдажниками в виде шариков, что стояла в моей комнате. Упасть на нее и забыться. Это была вершина моих желаний на данный момент. Вошел в подъезд, поднялся в почти абсолютной темноте по ступеням. С трудом нашел замок входной двери, искал практически на ощупь. Провернул ключ нужное количество раз, попал в квартиру. Осторожно, чтобы не разбудить наверняка спавшую гражданку Шакутину, прокрался к комнате. Замком для нее я еще не обзавелся, и потому, без всяких дурных предчувствий, перешагнул порог. И лишь когда оказался внутри, стало ясно. В комнате есть кто-то еще. Внутри похолодело. Рука машинально потянулась к револьверу. «Спокойно, гражданин начальник», — прозвучал из темноты мужской голос. «Пожалуйста, не трогайте оружие. Ваши глаза еще не привыкли. А я уже освоился, поэтому выстрелю первым». Стараясь совладать с собой, я спросил. «Хорошо, не буду. Кто вы такой и что вам нужно?»